Евгений Решетов. Император из провинции. Приключения за углом, часть первая. Глава первая. Вечер выдался теплым и ласковым. Но не здесь, а где-нибудь на Мальдивах. Я же сосредоточенно вел машину под упругими потоками дождя, иногда щурясь от ярких вспышек молний. В уши врывался скрип дворников, облизывающих лобовое стекло, и оглушительные раскаты грома, которые, казалось, раздавались прямо над моей головой. Даже звуки динамичного рока, рвущиеся из колонок, не заглушали буйство разгулявшейся стихии. Я скосил глаза и посмотрел на лес, содрогающийся от сильных порывов ветра. Деревья росли слева и справа от узкого полотна дороги, а позади осталась электростанция. До города же еще было несколько километров по этому ужасному асфальту, изобилующему заплатками. Приора скакала по нему, будто черная карета по брусчатке, грозя вот-вот рассыпаться. Очередной раз сверкнула молния, разрезав половину неба. Я непроизвольно зажмурился и всего на мгновение потерял дорогу из виду. Но машина уже предательски подпрыгнула на очередной кочке, и ее повело в сторону. Скажу честно, кое-что сжалось, а перед глазами пронеслись все 20 лет жизни. «Твою мать, Боже, помогай!» — лихорадочно выдохнул я, не совсем отдавая себе отчет в том, что говорю. А потом мне удалось выровнять авто, после чего облегченно добавил: «Забудь, сам справился». Вслед за этим инцидентом, чуть не закончившимся трагедией, я немного отпустил педаль газа и почти тут же сверкнул еще один небесный разряд. Голову почему-то пронзила резкая боль, заставившая меня застонать, а затем она пропала так же молниеносно, как и появилась. Я удивленно хмыкнул и продолжил путь, еще более внимательно всматриваясь в дорогу, видневшуюся в желтом свете фар. Вскоре начал приближаться Грязьгород, который почему-то оказался погружен во мрак. Наверное, опять проблемы с электричеством. Жаль, что я прекрасно помнил, как он выглядит при свете дня. Город был довольно-таки большим, по средневековым меркам. 1200-300 в нем точно проживало. Хотя все-таки не уверен. Последняя перепись населения, наверное, проводилась еще на старославянском языке. Я вгляделся в мрачные очертания города, стыдливо прячущиеся за стеной дождя. По слухам, в Грязьгороде обитал призрак. Призрак хорошей жизни. Но я не верил в подобные сказки. Тут совершенно точно даже подобного призрака нет. Как нет и перспектив, железнодорожного вокзала, а уж об аэропорте вообще молчу. Ну, зато рядом были горы, речка, лес, и интернет неплохо тянул. Еще город мог похвастаться даже 10-этажками, хотя в основном был застроен серыми типовыми 5-этажками и частными домами. В общем, обычный провинциальный городок, которых тысячи на просторах нашей Родины. Меж тем я уже въезжал в пределы Грязьгорода, видя через лобовое стекло красное пластиковое сердце, установленное между буквой «Я» и названием города. У местного мэра было своеобразное чувство юмора. Моя машина проскользнула мимо сердца и двинулась между частными домами, облепившими главную дорогу, ведущую в это сосредоточение любви. Когда домики кончились, появились уже упомянутые 5-этажки, мрачно взирающие темными окнами на проезжающие мимо редкие автомобили. И тут вдруг запиликал телефон. Я вытащил его из кармана джинсовых шорт и увидел на экране фотографию сестры и надпись «Софи Максимова». Нажал на зеленый кружочек и еще больше снизил скорость, внимательно глядя сквозь пелену дождя на покрытые ямами асфальт. «Ну как, купил?» — раздался ее веселый голос, слегка искаженный помехами. «Ага», — бросил я, не став коситься на новенький ноутбук, лежащий на заднем сиденье. «И как поездочка?» «В дождь попал. Еще и электричество в городе вырубилось. Дай жрать охота», — стал жаловаться я старшей сестре. «Полный набор», — хохотнула она и уже серьезно добавила. «Когда вернешься-то из этой клоаки? Обещал же в конце недели. У меня тут идея появилась на миллион долларов. Слышала об императоре галактики?» — приподнято спросил я, прижимаясь к безлюдному бордюру, чтобы объехать целое озеро, из которого вот-вот мог появиться местный аналог лохнесского чудовища. Несколько встречных машин делали то же самое, только с другой стороны дороги. «Да, краем уха. Вроде бы компания AVK хочет запустить целую виртуальную вселенную. Но, по-моему, они опоздали года на два», — скептически проговорила София. «Если откроют такой же шаблонный мир с полным погружением, как уже существующие, то им сложно будет наверстать, ведь аудитория поделена между теми, кто давно рулит подобными играми. Ты, кстати, все еще играешь в эту... как там ее?» «Думаешь, у меня есть желание?» — мрачно произнес я, намекая на последние печальные события, которые произошли в нашей семье, низвергнув ее с вершин на дно. «Ну, жизнь-то продолжается», — философски изрекла она, шурша какими-то бумагами. «Ладно, забыли. К чему ты там говорил об императоре?» «Короче, эти парни решили перед запуском Вселенной сделать проект под названием «Император Галактики», — протараторил я, слыша голодное урчание собственного желудка. «Софи, подожди секундочку. Надо обмозговать кое-что важное». «Так... ну, дома еды нет, если, конечно, кот Флинт не научился готовить, что вряд ли. Поэтому стоит сделать ход конем и заглянуть к подруге. Я как раз давно обещался к ней наведаться». Предвкушающе улыбнувшись, направил машину по другой дороге. «Ты чего замолчал?» — полюбопытствовала сестра, подпустив в голос недовольства. «Так, слушай дальше. Они набирают 10 тысяч игроков со всего мира для этого проекта. Победитель будет только один», — продолжил я рассказывать, свернув во дворы и протискиваясь среди припаркованных машин. «Там весь этот император будет длиться хорошо, если 2-3 недели. А компания AVK за это время вполне успеет продемонстрировать все прелести новой игры, а потом уже запустит полную вселенную 10 планет, где будет множество различных возможностей». «И ты собрался победить?» — удивленно воскликнула Софи, словно я сейчас сообщил ей о том, что вернул все те миллионы, которые отобрали у раскулаченного отца. «Там же победит сильнейший. А ты как бы у нас...» «Хорош стебаться», — вынужден был процедить я, остановившись возле нужного подъезда. «Конечно, мне не приходится рассчитывать на победу. Я всего лишь хочу засветиться в соцсетях и на телевидении. Император Галактики получит серьезное продвижение на ТВ и в интернете. Будет и реклама, и трансляции на тематических сайтах, а также они хотят делать интервью с наиболее отличившимися или просто харизматичными игроками». «Понимаешь, к чему я клоню? И как ты собрался попасть в эти 10 тысяч?» Задумчиво проговорила сестра, уже прикидывая доходы от рекламы, которая может принести хорошо прокачанный аккаунт. «Ну, я уже прошел собеседование, предоставил все данные и рассказал историю нашей семьи. Возможно, их заинтересует такая личность, как я. А если нет, то все тут продам к чертям собачьим и уеду к тебе во Францию». «Слушай, вот если бы я набирала игроков для подобного проекта, то взяла хотя бы 1000 ярких личностей, а не просто каких-нибудь задротов с большой буквы», — принялась рассуждать Софи. «Так что не спеши пока во Францию. У тебя есть хорошие шансы попасть в эту битву галактического масштаба. Ты ж с детства бесишь всех вокруг, а такие во всяких шоу идут на ура». «Спасибо за комплимент», — проворчал я, совсем не обидевшись. «Я ж твоя сестра и должна говорить правду», — весело сообщила она, а затем торопливо добавила приглушенным голосом. «Потом расскажешь, какой пришел ответ. Все, пока. Начальник идет». «Пока», — коротко сказал я и прервал звонок. «За то время, которое мы разговаривали, Дождь не прекратился, но немного ослаб. Припарковаться же мне удалось довольно-таки близко от подъезда, но несколько метров пробежать все же придется. Я заранее нахохлился, после чего выскочил из машины. Черная майка мигом превратилась в мокрую. А вот кроссовки едва промочил, прежде чем ворвался в темноту подъезда. Домофона здесь не оказалось. Старенький лифт предсказуемо не работал из-за того, что электричество до сих пор не дали. Поэтому пришлось подниматься пешком. Я включил телефонный фонарик и преодолел 3 лестничных пролета, пропахших сигаретным дымом, мусором и чем-то тухлым. Остановился же у двери, обшитой деревянными рейками. Я пару секунд помялся возле нее, а затем негромко постучал. Не люблю лишний раз привлекать внимание местных жителей. Вот чуют они во мне что-то инородное. За дверью раздались шаги, а потом она немного приоткрылась. В щель стала видна симпатичная рыжая девушка в клетчатом халате и мягких тапочках. Она держала в руке тарелочку с голубой каемочкой. В центре плошки стояла зажженная свеча. Карие глаза Веры изумленно распахнулись, а алые губки выдохнули. «Роб, ты как тут оказался?» «Ты знаешь, я в душе немного мотылек, гляжу, свет. Ну, а дальше инстинкт привел меня сюда». «Теперь понятно, как тебя Машка захомутала», — ехидно сказала девушка, поправив челку. «Чего пришел-то?» «Так я ж давно обещался зайти. Вот и выгадал момент», — расплылся я в своей самой обаятельной улыбке. «Ну, проходи», — усмехнулась она, то ли поверив, то ли нет. Я проскользнул мимо нее и снял кроссовки. Вера в это время заперла дверь, а затем провела меня через короткий коридор, и мы оказались именно там, куда я и хотел попасть, на ее кухне. Тут царствовал домашний уют и насыщенный аромат какой-то выпечки. У меня в животе квакнуло. Девушка услышала и насмешливо бросила, поставив свечу на стол, накрытый клеенкой. «Не кормит тебя твоя фифочка?» «Да она же красивая». Вяло махнул я рукой, глядя на нее голодными глазами. «Так чего ж ты с ней встречаешься?» «Да она ж красивая!» С другой интонацией повторил я и присел на скрипнувшую табуретку. «Чай с пирожками будешь?» «Как раз напекла перед тем, как свет выключили. Да и чайник еще горячий». «Буду!» Истово закивал я головой, внутренне поставив себе лайк. Операция прошла как по нотам. Второй Суворов не иначе. Тем временем Вера перешла от слов к делу и засуетилась на крохотной кухоньке, где места едва хватало для 2 человек. Я принялся наблюдать за ней, слыша стук дождевых капель о стекло и тихую музыку, льющуюся из телефона, лежащего на холодильнике советских времен. Вера была невысокого роста и ладно скроенной. Все ее движения и жесты казались какими-то до предела естественными и ненаигранными. Мимолетная улыбка на полных губах, секундный прищур и даже то, как она морщила аккуратный носик, выглядело очень мило и не фальшиво. Пока я разглядывал ее, девушка уже успела поставить на стол пластиковый тазик с пирожками, кружку с чаем и коробку рафинада. «Налетай», — весело сказала Вера, указав на выпечку. «Дважды меня просить не надо было. Я мигом стал пожирать пирожки, запивая их сладким чаем». «Она как-то оголодал», — удивилась она, сев напротив меня с маленькой чашкой в руке. «Настоящий мужик всегда хочет есть», — вспомнил я слова одного парня из местного кафе. «Кстати, потрясающие пирожки». «Это да», — без стеснения согласилась девушка, убрав с рукава халата какую-то соринку, после чего выстрелила целой очередью вопросов. «Какие новости? Где был? Как там твой друг?» «Ну, из новостей, вот, за ноутбуком сегодня в центре ездил. Старый совсем тормозом стал». Принялся отвечать я, проглатывая по половине пирожка за раз. «А о котором друге ты говоришь?» «О Петре», — усмехнулась она, будто у нее были какие-то мысли на его счет. В груди шевельнулось что-то вроде ревности. «Так мы с ним друзья?» — удивился я, нарочито широко открыв глаза. «Не знал. Надо будет записать». «Я к чему спрашиваю? Он сейчас с кем-нибудь встречается?» — проговорила Вера, глядя на меня поверх чашки, которую держала обеими руками. В ее глазах отражалось пламя свечи. «Ну, он живет с женщиной», — протянул я, следя за реакцией девушки. «Мама ее называет». «Отлично», — повеселела она, победно глотнув ароматный напиток, а потом живо добавила, играя ямочками на щеках. «У меня подруга освободилась. Ты ее не знаешь. Думаю, вот, познакомить с ним». «Хм, ну хоть какое-то развлечение», — озорно произнес я, а затем наткнулся на ее пронзительный взгляд и скомканно промычал. «Хорошая вообще-то мысль». «А то», — широко улыбнулась Вера, брызжа теплыми эмоциями. «Слушай, я побегу, наверное, а то еще столько дел». Девушка выразительно посмотрела на пирожки, затем на опустевшую кружку, в которой был чай, а следом ее взгляд переместился на часы с кукушкой. Кажется, она что-то начала подозревать. Но вслух своих мыслей не высказала, а произнесла совсем другое. «Ладно, иди. И как-нибудь аккуратненько спроси у Пети, что он думает о Лидии Егоровой. Он ее знает». «Все сделаю в лучшем виде», — пылко заявил я, приподнявшись с табуретки. Девушка кивнула и проводила меня до двери. Потом я опустился по лестнице и забрался в машину. Дождь к этому времени уже прекратился. Я завел автомобиль и поехал во свояси. Через пару минут ожили окна домов и городские фонари. Они принялись освещать переполненные мусорные баки, потрескавшиеся фасады и бродячих собак, опасливо выбиравшихся из подтопленных подвалов. Я стал не так тщательно следить за дорогой, которая вела меня в центр города. Мое жилье находилось именно там, в престижном по местным меркам доме. Все мои соседи сплошь владели ларьками с шаурмой, пекарнями, продуктовыми магазинчиками и прочим мелким бизнесом. Квартирка у меня была своя. Все, что осталось от былого богатства. Некоторое время назад батя дал мне денег и отправил сюда, пока решал вопросы в столице. На той неделе суд принял окончательное решение. 5 лет в колонии общего режима. Дело было сфабрикованным и созданным лишь для того, чтобы отобрать весь его бизнес и заблокировать счета. Батя, кстати, ярый любитель всего французского, просто перешел дорогу не тому человеку, поэтому оказался за решеткой. Такой фортель судьбы предсказуемо ударил по всей семье. Я из-за этого завяз в глухой провинции, сестра осталась без денег, а мать подала на развод. И сейчас строит отношения с бывшим другом отца где-то в Испании. Пока я был погружен в невеселые мысли, то успел въехать в свой двор, после чего умудрился припарковать машину недалеко от подъезда. Затем проник в него и стал в одиночестве подниматься на лифте, держа в руках коробку с ноутбуком. Зеркало, установленное на одной из стен лифта, отражало высокого хмурого парня с короткой стрижкой. Все знакомые говорили, что я похож на мать. Те же голубые глаза, тонкие аристократичные черты лица и даже цвет волос был, как у нее, светло-русый. Мелькнуло мимолетное желание разбить свое отражение. Я уже 2 месяца не разговаривал с матерью, и, видимо, ее это устраивало. А ведь раньше она называла меня своим барином. У нее была крепкая уверенность в том, что она из древнего боярского рода, который чуть ли не к Рюрику восходит. Основывалась же ее уверенность на том, что моя покойная бабушка говорила, что у нас через поколение передается очень похожее отклонение, связанное с глазами, которое есть у некоторых членов нашего древнего рода. Заключалось же оно в том, что у человека прямо с рождения на одной радужке имелись 2 черные точки, а на другой еще одно ровно такое же пятнышко. И надо же такому произойти, что я родился именно с таким отклонением, которое было у деда, погибшего при загадочных обстоятельствах в сибирской глуши. Тут же все сказки бабушки стали явью. Ну, для матери, а не для меня, немного знакомого с генетикой. Наверное, еще стоит упомянуть, что жить эти точки мне не мешали, а скорее наоборот. Они помогли мне стать маминым любимчиком. Ведь у Софии их не было. Тут лифт остановился и выплюнул меня на 6-м этаже. Я достал ключ, вставил его в замок и провернул несколько раз, после чего открыл дверь и насторожился. В коридоре пахло жареной картошкой, а в кухне горел свет. Кто бы это мог быть? Я растерянно замер. В этот миг из кухни вышел одноглазый кот серо-черной расцветки. «Да быть того не может», — ошарашенно прошептал я, глядя на довольную усатую рожу и втягивая ноздрями аромат еды. «Флинт, ты меня удивляешь. Вот не зря я тебя подобрал на помойке. Ты еще и готовить умеешь». Кот подошел и начал тереться об ногу, оставляя на ней шерстинки. Не став отгонять его, я снял кроссовки, положил ноутбук на тумбочку, а затем вошел на кухню. На плите стояла сковорода с жареной картошкой, посыпанной сыром. «Ну и где же ты был?» — раздался позади высокий девичий голос. Я подпрыгнул от неожиданности, хотя и предполагал нечто подобное. Мой взгляд мигом вперился в привлекательную большегрудую блондинку, которая зло смотрела на меня синими глазами, украшенными наращенными ресницами. Ее пухлые накачанные губы недовольно кривились. Я поглазел на нее пару секунд, а затем перевел взор на стряпню и чуть менее ошарашенно повторил, уже понимая, откуда появилась пища. «Да быть того не может!» «Что?» — фыркнула девушка, на миг показав отбеленные зубки. «Да, это я приготовила. Хотела сделать тебе сюрприз». «Ты!» — наигранно удивился я и демонстративно осмотрел кухню в стиле хай-тек на предмет следов пожара и прочих нехороших вещей. «Вроде бы ничего не спалило. Чудеса! Надо бы батюшку позвать, чтобы зафиксировал, а то ведь люди не поверят». «Скотина неблагодарная». «А как ты тут вообще оказалась?» — задал я очень актуальный сегодня вопрос, дежурно проигнорировав оскорбление. «В квартире, в смысле?» «Тебе напомнить?» — прошипела она, превратив глаза в две злые щелочки. «Я твоя девушка, и ты сам дал мне ключи». «А-а-а!» — вспомнил. «А о ключах и не забывал». «Шуточка за 300», — желчно процедила Машка. Я усмехнулся и начал накладывать еду. «Если сейчас не стану есть, то девушка обидится до глубины души». К тому же она действительно расстаралась. Помимо картофеля и сыра в сковороде было мясо и даже грибы. Приятно удивлен. Возможно, я перегнулся своими шуточками, стоит извиниться. Конечно, не сейчас, а когда-нибудь потом. Очень потом. Маша тем временем облокотилась на дверной косяк и холодно проговорила. «Ты даже не поцелуешь меня?» «Столько времени не виделись, а он будто не замечает, что я тут стою». «Виделись мы», — буркнул я. «Когда? Ты целыми днями лежишь в своем гробу». Ее на маникюренный пальчик ткнул в сторону верткапсулы, стоящей в соседней комнате. «А ночами пропадаешь незнамо где». «Ну, в капсуле я уже давненько не был, да и технически сейчас еще не ночь». Но все же не смог удержаться и наигранно серьезно произнес. «Дорогая, мне нужно тебе кое-что сказать». «Что?» — подалась она ко мне, раскрыв ротик. «Всему этому есть объяснение. Я вампир». «Дебил ты, а не вампир!» — процедила девушка, сложив руки на груди. «На кой хер ты вообще приехал в наш город? Столицы тебе мало было?» Я молча сел за стол и начал употреблять ее стряпню. Ну, не говорить же Машке, что батя просто спрятал меня здесь, пока шли разборки. А вот теперь, когда он проиграл, я могу валить на все 4 стороны. Вот только некуда. Жаль, мне тогда, когда все это начиналось, за границу не удалось выбраться. Сейчас бы многое было иначе. Но все еще впереди. Как я уже заявлял выше, если меня не возьмут в игру, то все, продам и отправлюсь во Францию. Благо, что я знаю 3 языка, помимо русского, и один из них как раз французский. Да и имечко у меня благодаря папе подходящее. Робеспьер. А если полностью, то Робеспьер Иванович Максимов. Прошу любить и жаловать. Меж тем Машка немного успокоилась. Она была очень взрывной, но отходчивой. Могла наорать ни за что, а через 10 минут уже лезть обниматься. В общем, странноватая немного девушка, но не лишенная своего шарма и обаяния. Вот Машка уже присела напротив меня с тарелкой картошки и принялась рассказывать, как у нее прошел день. В основном речь шла о практике в полиции. Ее туда отправили от местного юридического колледжа. Я делал вид, что внимательно слушаю ее и где надо поддакивал. Машку подобное поведение устраивало. Под такое милое щебетание мы и закончили поздний ужин, а потом случилось страшное. О себе дала знать ее стряпня. Уж не ведаю, что конкретно стало тому причиной, мясо или грибы, но мы по очереди бегали в соответствующую случаю небольшую комнатку. Еще повезло, что наши страдания длились всего лишь час, после чего мы все же смогли лечь в кровать. Но сразу уснуть не смогли. Соседи сверху устроили очередные посиделки с громкими разговорами и смехом. А вдруг Машка проговорила с ненавистью, глядя в потолок. «А ты с ними уже успел познакомиться?» «Нет. Думаешь, сейчас самое время?» «Возьмем твою картошку по-французски и пойдем знакомиться. После этого у нас точно будет часок тишины». «Вот больше не стану тебе готовить», — обиженно заявила она и повернулась на бок, ко мне, естественно, спиной. «А что? Неплохой план», — пробормотал я, весело усмехаясь. Девушка проигнорировала мои слова или просто не услышала. На этой ноте диалог резко завял, а соседи же постепенно сбавляли обороты, и вскоре я умудрился уснуть. Снилась мне какая-то жуть. Свадьба, ребенок. От страха проснулся среди ночи, обливаясь холодным потом и прерывисто дыша. Потом понял, что нормально дышать мне мешала Машка, которая закинула на меня ногу, оказавшуюся чуть ли не на моей груди. Я осторожно выскользнул из-под ее задней конечности и отправился на кухню. Где-то возле двери ко мне присоединился Флинт, который предпочитал ночевать в другой комнате. Всего у меня их было две. В одной шикарная мягкая кровать, шкафы и верткапсула. А в другой большой угловой диван, плазма во всю стену и стеклянный столик. Ну вот, как-то так, вкратце описал свою квартирку. Проникнув на кухню, я налил воды из фильтра и подошел к окну, держа в руке бокал. Кот разочарованно мяукнул. «Ночью жрать вредно», — прошептал я, пристально глядя в окно. К сожалению, там не происходило ничего интересного, как и в любое другое время в этом городке. Мой взор бесцельно скользил по автобусной остановке, прикорнувшей на той стороне дороги в нескольких метрах от фонарного столба. Потом я прошелся взглядом по фигуре пьяно покачивающегося мужчины, который стоял в пятне желтого света. И тут вдруг я увидел, как по избитому асфальту скользит тень, словно от большой птицы с размахом крыльев метра эдак два. Я изумленно посмотрел в небо и ничего не заметил. А когда снова опустил взор на грешную землю, то мужика уже не было. «Ого! Быстрый какой!» Удивился я и даже засомневался. А был ли он там? Может, показалось? Не мог же пьяный мужик куда-то скрыться за пару секунд. До остановки добежать он точно не успел бы. Так куда же пропал? Неужели мне правда показалось, и никакого мужика на самом деле там не было? Я с подозрением посмотрел на кувшин, из которого налил воду. Надо бы узнать в инете, что там намешано в этом фильтре, который очищает живительную влагу. Не его ли это шутки? Вряд ли, конечно, но всяко может быть. Я тяжело вздохнул, а потом природное любопытство заставило меня открыть окно и высунуть голову наружу. Легкий ветерок коснулся щеки, а с крыши на затылок упала крупная капля воды. На улице никого не было. Похоже, что действительно просто воображение расшалилось, приняв какую-то тень за человека. Что ж, теперь точно можно смело отправляться в спальню. Что я и проделал, закрыв окно и не став допивать воду.